Две дюжины хоромов решили уничтожить скопище жуков и летучих мышей. Одна половина отвлекала нечисть на себя, а другая творила одно общее заклинание. Те, что отвлекали, пытались держать твари вместе, сохраняя скопище, дабы заклинание убило сразу всех. Троих погибших хоромов буквально поглотили этой огромной волной летающих существ, и даже кости их не посыпались ни землю. Дюжина собрала заклинание и пустила его на нечисть. Жуки и летучие мыши набухли, надулись и лопнули все до единого, а густая серая жижа, что текла в них, омертвила землю внизу. Деревья скрючились и прогнили, трава и все прочие растения почернели. Кровавое крыло пролетал через все пространство боя, попутно уничтожая нечисть, но перво-наперво его целью являлся Эмильмет, гигант, победа над которым должна принести еще больше чести и славы великому вождю, приближался к острову, все еще выпуская из себя новых существ. Стоило кокону лопнуть, как вскоре на его месте появлялся новый. Летающий исполин выпустил еще несколько сотен тварей из себя. Харан уничтожил их заклинаниями, одного гиппогрифа зарубил мечами, после чего метнулся на спину Химере и одним коротким взмахом руки лишил ее всех голов. Множество жуков и мышей, а также кобра окружили вождя, но тот лишь завис в воздухе, стал концентрировать вокруг себя силы воздуха, и после одного коротко хлопка руками они задействовались. Мириады воздушных игл разлетелись в разные стороны и пронзали насквозь летающих тварей. Вновь обильно полилась серая кровь, и бездыханные тела не спадали на землю. «Только ты и я». Харан пустил в Эмильмета стрелу воздуха, но та превратилась лишь в едва заметные клубы дыма, стоило удариться о панцирь исполина. Тысячи игл и раздирающий поток также оказались бесполезны. Крепкий. Очень крепкий. Концентрации сил воздуха приняли форму огромного кулака. Кровавое крыло размахнулся им как можно сильнее и ударил по голове чудища. Тот отшатнулся, остановился и стал мотать уродливой мордой из стороны в сторону, словно пытаясь прийти в себя. Эмильмет уставился на Харана и только тогда кровавое крыло обратил внимание, что у исполина огромное множество черных буркал, идущих почти одной линией по всей голове. Гигант разинул пасть и вновь заревел. Вождь хоромов с трудом сумел удержаться на месте, ибо его чуть не снесло созданной гигантом воздушной волной. Эмильмет летел на вождя с раскрытой пастью и явным намерением сожрать, да только получил от него удар молнии прямо в язык. Порождающий закричал от боли, задергался. Вождь нашел подобную реакцию весьма неожиданной, ибо он не думал, что гигант что-либо ощутит. «Значит, тебе можно причинить боль и даже ранить, а это означает, что тебя можно и одолеть». Очередная молния полетела в голову Эмильмета, да только рассеялась на множество искр об его панцирь. Плохо. Панцирь не может пробить даже молния. Что ж, попробуем иначе. Гигант заревел еще яростней, и вновь вздулись коконы на его теле. Они пульсировали с каждым разом все сильнее и постепенно становились крупней. Времени в обрез, ибо вскоре на вождя хлынет очередная орда тварей, а тратить драгоценные запасы сил на них ему не хотелось. Харан метнул очередную молнию в тело исполина, но на этот раз более мощную. Чудище задергалось в конвульсиях, заревело, а на боку гусенице подобного тела у него словно вырвали внушительных размеров кусок. Множество коконов лопнули, а оставшиеся замерли, будто бы лишились жизни. Эмильмет приоткрыл пасть и вывернул ее изнутри странным и непонятным образом, да так, что теперь все 20 рядов зубов были направлены в сторону вождя, и тварь стала стрелять ими, подобно одной из голов химер. Кровавое крыло успел выставить множество барьеров и щитов, но зубы постепенно прорывали всю выставленную вождем защиту. Вот и один из них уже пробился к нему, оцарапав руку. Другой пробил ногу насквозь, третий застрял в плече, еще один оставил довольно внушительную рану на боку, а последний оцарапал лицо в опасной близости от глаза. Еще бы пару сантиметров левее, и тогда остался бы Харан с одним глазом, если... Конечно же, ему удалось бы выжить. Несколько зубов пробили ему крылья, отчего вождю стало трудно держаться в воздухе. Один удар, он нанес мне лишь один удар, а я почти повержен. Пронеслась ужасная мысль в голове вождя, когда все прекратилось. Эмильмет вобрал зубы обратно и уставился на вождя. Он смотрел на него пристально и бездействовал. Кровавое крыло не понимал, чего ждала тварь, ведь ему оставалось не столь уж и много, дабы добить его. «Харан», — произнес исполин, едва шевельнув ртом. Белокрылый поражен этому, но еще больше его удивило то, что было в этом голосе что-то, очень отстраненное, то, что не принадлежало этому миру и какому-либо еще. Да, конечно, эти твари сами явились неведомо откуда, но тут было другое. Та мощь, та сила, с которой произнесено его имя, было чем-то высшим, надменным, стоящим над всеми и вся. Боги, понял Харан, именно они обратились к нему через Амельмета. Боги, сами боги смотрели на него, на его битву. Что же им надо все-таки? Но я не ошибся в своих догадках. Нечисти, нежити вправду посланы ими. И тут раздался громогласный смех. Исполин, а точнее боги, сейчас смеялись над вождем, которого они почти победили всего одним ударом. А ведь кровавое крыло считался сильнейшим в целом мире. Хотя он сам понимал, что его учитель, Фартрис, смог бы победить вождя всего парой заклинаний. Но про гвардейца небес мало кто знал, и его уже давно никто не видел, отчего он считался мертвым. Вы смеете смеяться надо мной? Вы, жалкие трусы, которые не могут выступить против своих врагов лично, а потому посылают на несчастный мир неисчислимые орды нечисти и нежити, дабы те выполнили за них все. Я уничтожил сегодня уже очень многих ваших тварей, сражаюсь с сильнейшим из них, и вы еще смеете смеяться надо мной. Кровавое крыло будто бы обезумел. Ярость бушевала в нем, и успокоить ее могла лишь смерть всех богов. Увы, но этому не суждено было случиться столь скоро, а вот летающий исполин очень даже близко. Это послужит вам предупреждением. Крылья вождя раскрылись и, пусть они и пробиты зубами Амельмета, он резко взлетел вверх, пустил с рук цепь молний. Одна за другой они ударялись в тело гиганта, и большие куски малоприятной плоти разлетались в стороны вместе с той серой жижей, что заменяла ему кровь. Амельмет вновь задергался, заревел от дикой боли, а Харан все атаковал да атаковал. Он нашел самое уязвимое место у порождающего и нещадно бил по нему. Кровавое крыло развел руки в стороны, и на ладонях его заплясали молнии. Направив обе руки в сторону исполина, вождь применил особое заклинание. Две молнии слились воедино, став в разы сильней, и нанесли решающий удар. Плоть и кровь разлетелись, взметнулись вверх и посыпались вниз дождем. Тела гиганта более не существовало, ибо Харам разорвал надвое Амельмета. Хвост с мощным звуком рухнул на землю, превратив множество величественных древ в щепки, и образовав вокруг себя яму радиусом в полверсты. А вот голова осталась висеть в воздухе и дальше. Что? Едва успел удивиться этому вождь, как длинные усики на морде ожили, зашевелились и стали бить по-величайшему средь представителей хоромов, точно кнутом. 2, 3, 4, 5 ударов выдержал Харан, а ведь они пробивались почти до костей. Долго он так не мог держаться, а потому пришлось вновь концентрировать вокруг себя воздух и превратить его в мириады игл. Два усика, что оказались ближе всех, стали подобны старому дырявому тряпью. В этот раз Амельмет не ревел от боли, но пытался достать вождя оставшимися усами. Кровавое крыло отлетел как можно дальше, дабы тварь его более не достала, да и немного отдохнуть тоже хотелось. Все же, как бы ни был велик и силен вождь, но могущество его не безгранично, а потому он не должен расходовать силы понапрасну. Исполин вновь приоткрыл пасть, дабы вывести ряды зубов, но Харан это предвидел, а потому тотчас же ударил объединенной двумя руками молнией и попал прямо в стенку горла гиганта. Тот вновь задергался, законвульсировал, а кровавое крыло, воспользовавшись моментом, подлетел к нему сверху и стал применять небесные удары, только усиленные в десяток раз. Конечно, сил приходилось расходовать куда больше, но это того стоило. Одним ударом вождь оставил существенную вмятину в панцире гиганта. Удар, и еще один, и еще, и еще. Уже более десятка этих заклинаний применил вождь хоромов, и голова Амельмета частично приоткрылась. Панцирь ломался, разлетался в стороны, обнажив серую массу, из которой и состояло существо. Собрав остатки сил, вождь сложил крылья и стал камнем падать вниз, не отпуская магическую концентрацию. В сотни метрах над головой летающего гиганта Харан отвел руки за спину, резко выпрямился, сложил ладони и замахнулся так, словно хотел нанести удар топором. Раздался свист рассекаемого воздуха, как от удара кнутом, но только намного, намного громче. Незримая рассекающая волна воздуха с убийственной силой и мощью прошлась вниз, разрезав голову Амельмета надвое. Обе половинки с грохотом рухнули на землю, и из них на и так омертвевшую землю вытекала отвратительная серая жижа. Победил. Только и успел подумать кровавое крыло, как веки его закрылись, и он стал падать вслед за мертвым гигантом. Огромное копыто, заменяющее человеческую ступню гиганту, показалось первым из тумана. Следом появились шесть рук исполина, в одной паре, самой верхней, он держал огромные молоты, в нижней у него имелись внушительных размеров мечи, а вот оставшиеся две руки пустовали. И вот исполин, под ногами которого дрожала сама земля, показал себя во всей своей устрашающей красе. Огромное существо, ростом не меньше 50 сажений. Таз очень массивный и длинноват, ибо у гиганта четыре ноги с копытами, а сзади аж 8 хвостов, больше похожих на постоянно извивающиеся щупальца. Огромное вытянутое тело с буграми мышц, полностью покрытое сегментным костяным панцирем, на плечах также имелись костяные выросты в виде трех шипов, плавно устремлявшихся вверх на каждой стороне. Голова, а точнее череп, ибо на нем не было кожи, больше схожа по строению с человеческой, и в глубине зияющих глазниц горел ярко-желтый огонь, а вечно виднеющиеся кольеподобные зубы, не прикрытые губами, создавали впечатление, что чудище все время злобно улыбалось. Четыре рога на лбу и столько же на затылке устремлялись вверх и подобно костяным выростам на плечах, они чуть изогнуты. Одна пара, что брала начало от висков, направлялась вниз почти полностью соприкасаясь с головой, а последние два рога, начинавшиеся примерно из углов нижней челюсти, устремлены вперед, но также изогнуты дугой. Могло показаться, что все это – шлем, надетый на гиганта, дабы устрашать врагов. «Помогите нам, боги!» – прошептал Йир, словно надеясь, что это поможет. «Они тебе не помогут, командир!» – холодно ответил Эльтран. «Не надо надеяться на кого-то извне, так и помереть недолго. Единственный, на кого ты можешь положиться, это ты сам. Лишь на свои силы, волю и мужество, иначе, потеряв надежду на себя и ища помощи у неизвестных и слишком высоких сил, ты рискуешь погибнуть, так и не дав достойного отпора, капитан». Сын магов говорил довольно тихо, но, тем не менее, несколько воинов, стоявших к нему ближе всех, слышали каждое слово молодого некроманта, и все до единого задались вопросом, откуда этот малец все это знал, и вправду, откуда. Он сейчас говорил как мужчина, повидавший слишком многое на своем веку. Пусть такое и случалось раньше, но только в этот раз Эльтран обратил на это внимание. Откуда я это взял? Откуда это в моей голове? И почему у меня чувство, будто бы я уже говорил эти слова? Ладно, об этом потом. Сейчас надо придумать, как бы победить этого великана. Если я все правильно учил, то на языке саэлитов слово «великан» будет «шестер». Что ж, шестер, посмотрим. «Так ли ты опасен, как выглядишь?» Эльтран еще не знал, каким заклинанием лучше ударить, да и цель была слишком далеко. Но одно ясно наверняка. Ни в коем случае нельзя позволить шестеру подойти к столице, иначе от нее не останется ничего. Благо новых тварей не появлялось, но нечисти и нежить бились очень яростно. Заклинание Эльтрана более не действовало, ибо, как предположил молодой некромант, мощь гиганта придала всем окружившим город ужасом силу, что не позволяло подчинить их. «Йир, передаю командование тебе, пока меня не будет», — скомандовал сын магов. Командир южной стены широко раскрыл глаза, и хотел было возразить, аль задать вопрос, но Эльтран его опередил. «Да, я отправляюсь к великану, и не спори. Во время битвы, я ваш командующий, ведь так сказал сам король. Выполняй. Ты знаешь, как обороняться от тварей». Йир с трудом держал себя в руках, дабы не закричать, что это безумие и, скорее всего, молодого некроманта не ждало ничего кроме гибели, но, тем не менее, солдатская выучка за многие годы не прошла даром. Он сумел оставить все в себе и лишь коротко кивнул. Сын магов спрыгнул вниз со стены и взлетел, направившись к новой, еще совсем не изученной цели, что уже само по себе безумие. Эльтрану пришлось пробиваться через скопище летучих мышей и жуков. Конечно, сын магов не знал, да и не мог знать, что в тот же самый час очень далеко от него Харан сражался с Амельметом, но даже если бы и знал, то это ничего бы не изменило. Разве это могло помочь ему? Подсказало бы, как можно справиться с шестером. Крайне маловероятно. Сын магов выжег летучих тварей и направлялся прямиком к гиганту. Тому до города оставалось чуть больше версты. Шестер шел медленно, словно позволяя обреченным людям надеяться на победу, которая с каждой минутой ускользала от них, как песок сквозь пыльцы, а позади сына магов продолжала кипеть жестокая битва. Пару великанов все-таки разнесли брешь в стене и расширили ее. Теперь через нее могло пройти без проблем в шеренгу 3 бугая, или же 7-8 миньонов. Нечисть обезумела, ее стало труднее убить. Даже отрубив им голову, тело могло продолжать двигаться некоторое время, и этого вполне хватало, дабы убить очередного человека. На оборону бреши в стене встал целый легион, и многие лучники со стен старались убить как можно больше тварей, дабы внутрь проникло как можно меньше. Дюжина стрел попала в одного бугая, но тот все не падал, а продолжал рассекать людей огромной секирой. Слева от южных ворот стену вновь пробили, но на этот раз это сделали 3 великана. Стрела баллисты попала одному из них в шею, почти отделив голову от тела, а снаряд от катапульты весом в 3 таланта угодил второму прямо в лицо, ослепив чудище и почти что, размозжив тому голову. Но было поздно, ибо в стене зияла очередная дыра, через которую тотчас же стали прорываться миньоны вкупе с неупокоенными. Ряды нежити заметно поредели, но их все равно оставалось еще очень и очень много. 4-й легион встал на защиту левой бреши, и им приходилось очень солоно, ибо живые мертвецы все текли и текли нескончаемой разлагающейся серой массой, а убить их, как известно, весьма затруднительно. Лучники и маги старались избавляться от летунов, что, надо отметить, у них получалось очень даже хорошо. Главной проблемой являлись химеры, ибо даже молнии не сразу пробивали их прочные перья. Требовалось нанести несколько ударов, дабы трехглавый монстр рухнул на землю. Эльтран решил оказать очередную помощь столице, а потому призвал в очередной раз черепа и направил их на оба прорыва. Кроме этого, он поднял из мертвых пару сотен миньонов и 2 десятка бугаев, направив их на вражескую армию. Это слишком мало, но уж извините. Мне сейчас понадобится очень много сил, и расходовать их я не имею права. В конце концов, если я сейчас проиграю и не убью шестеро, то тогда и вы не продержитесь. Исполин все шагал себе и шагал, не обращая ни малейшего внимания на летевшую в его сторону мошку. Молодой некромант сконцентрировался и пустил в ход первое боевое заклинание некромантов – лик смерти. Череп, объятый зеленым пламенем, летел прямо в грудь шестера и разбился об его костяной доспех. Нехорошо. Эльтран попробовал вновь применить лик, и вновь неудача. Одно заклинание за другим, но все зеленые черепа разбивались об исполина, и неважно, целился ли он в грудь, оголенную руку, ногу или голову. Это заклинание даже не заставило его остановиться хоть на долю секунды. И решил пустить он в ход простые черепа, вырванные из мертвых существ. Сотни устрашающих кровавых костяшек взмыли вверх и направились на шестеро. Со всего разгону они разбивались о доспех гиганта, не оставив на нем даже царапины. Эльтран устремил черепа к шее чудища, но и это не давало результатов, ибо кожа его слишком крепка для столь слабых челюстей. Сын магов отозвал заклинание, дабы не тратить на его поддержание сил. Теперь осталось лишь одно, последнее боевое заклинание из арсеналов некромантии. Эльтран магией собрал вокруг себя прах с того места, где бушевало синее пламя, принялся концентрировать его и метнул в гиганта. На лету приняв форму огромного копья, достойного быть вложенным в ладонь шестера, оно пробило на вылет правую руку гиганта в локте. Конечность вместе с гигантским молотом рухнула на землю, разносясь тяжелым грохотом далеко окрест и устроив небольшое землетрясение. Ир увидел этот момент, увидел, как отделилась исполинская рука, и издал радостный возглас. Ему тут же вторили другие воины, и так тысячи глоток перекрыли рев и рык жуткой нечисти, а после люди принялись рубить их с утроенной силой. У них есть шанс. Магистр Дейлас сможет победить гиганта, и тогда расправиться с нечистью и нежитью будет проще простого. Гигант уязвим, а значит, его можно убить. Можно. Это очень вдохновило защитников столицы. Эльтран слышал и чувствовал это благодаря всеведению воздуха. И, пусть мысленно, пусть лишь представляя это в собственной голове, он видел, как на лице женщины наворачивались слезы, и она крепко-крепко прижимала к себе дочку. Сын магов не знал, так ли это на самом деле, но разве это так важно? Тем не менее, в глубине души он знал, что женщина верила, искренне верила в то, что он, Эльтран, сумеет отбить город и спасти их. Остановившись, Шестер равнодушно посмотрел на лишенную руку. Он такой же. Этот гигант ничего не чувствует, как и другая нечисть. Что ж, сил ужаса и боли с него собрать не получится, хоть это и казалось очевидным с самого начала, некромант все же надеялся, что шестер будет разительно отличаться, а именно в чувствительности он и видел разницу. Но не судьба, некромант, не судьба. Гигант уставил взор на молодого некроманта, раскрыл чудовищную пасть и в глубине этой черной, как казалось, бездны зажегся огонек. Шестер выдохнул на сына магов огнем, но Эльтран успел поставить щиты для защиты. Из секунды в секунду пламя становилось все горячее, пот лил ручьем, но сын магов и не думал сдаваться. Исполин остановился и увидел, что некроман все так же висел в воздухе, цел и невредим, только лишь сильно вспотел. Гигант взмахнул второй рукой с молотом и резко опустил. Сын магов увернулся, но от удара тяжеленнейшего оружия по земле прошлась мощная волна, дошедшая до столицы. Стены зашатались, воинам тяжело стоять на ногах, и образовалась еще одна брешь, а две предыдущие чуть расширились. Создав еще одно огромное копье праха, Эльтран метнул его во вторую руку шестеру. Ее также оторвало в локте, и она упала с тяжелым грохотом на землю. Гигант уставился пустым и равнодушным взглядом на обрубок, и исполин поступил совершенно неожиданно. Он схватился средней парой рук за обрубки и оторвал их от тела по плечи. Самое удивительное в том, что кровь не вытекала со столь серьезных, даже чудовищных, ран, и они тотчас же покрылись костяными пластинами, защитив чудище от уязвимых мест. «Да что же ты за тварь такая? Что за бездна изрыгнула такое отродье? Чей ум настолько изощрен и ненормален, что сумел придумать тебя? И как, чтоб меня заживо сожрали люкры, тебя убить?» Очередной копье праха ударило в грудь гиганта и рассыпалось по поверхности доспеха. Сообразив, что некромант не может пробить его панцирь, шестер неведомым образом стал покрывать руки, ноги и шею защитой, ведь до этого они были оголены и демонстрировали бугры мышц, поверх которых темно-серая кожа. Сегментные костяные панцири выходили из-под толстой кожи гиганта, и Эльтран лишь выругался на это, проклиная и того, кто сотворил столь жуткое чудище. Друг за другом летело десяток копий, но ничего не менялось. Они также обращались в жалкую пыль от панциря исполина. Раздался странный утробный звук, и сын магов мог бы поклясться, что гигант смеялся. Смеялся над ним, над его жалкими попытками спасти уже, и так, обреченный город. Шестер выставил две свободные руки перед собой и хлопнул ими. Могло показаться, что был нанесен удар плетью огромных размеров, столь мощенный резок оказался хлопок, от которого образовалась сильная воздушная волна, отшвырнувшая Эльтрана словно пушинку. Молодой некромант закружился, потерялся в пространстве и с трудом сумел вновь призвать незримые крылья ветра, дабы выровнять положение. «Как же мне с тобой поступить? Что делать?» «Похоже, нет иного выбора». Сын магов отлетел еще немного назад, призвал прах с пепелища, сконцентрировал его вокруг себя, направил на лес, дабы он разросся и окреп, а после наслал на шестера. Всю голову и плечи исполина покрывал черный прах, но гигант не размахивал руками, дабы отогнать эту дрянь. Наоборот, он остановился и стоял каменным изваянием. «Ну же, ну же, чего ты стоишь, чего ждешь? Падай!» Где-то через этот густой черный покров проблескивало ярко-красное свечение, постоянно усиливающееся, и все вспыхнуло великим пламенем хаоса. Вся голова исполина была окутана огнем. Огнем, который мог выжечь окончательно весь прах, сколь бы странно и нелепо это ни звучало. Так же поступил некогда Эльтран, впервые применив сие заклинание, когда оно вышло из-под контроля, а теперь этим же воспользовался шестер. И Эльтран ругался так, что сапожники явно остались бы им довольны. Вся голова пылала ярко-красным пламенем, придавая и так малоприятной внешности гиганта еще более устрашающий вид. Огонь спал и в ход пошли мечи великана. Благо, чудище и впрямь несколько неуклюже, хотя, конечно же, учитывая его габариты, тварь казалась весьма даже быстрой. Один удар следовал за другим, и Эльтрану становилось все труднее уворачиваться. Он не мог даже отступить назад, ибо боялся, что его заденет один из клинков, что означало лишь смерть. Когда шестер подошел поближе, то кроме мечей в бой пошли и две свободные руки. Он размахивал ими, точно пытаясь прихлопнуть назойливые насекомые. И исполин все же достал сына магов. Молодой некроман получил сильный удар ладонью гиганта, и это отбросило его в сторону на десятки метров. Эльтран потерял сознание, а вот его подсознание пыталось если и не летать, то хотя бы призывать тень тех крыльев, которыми пользовался сын магов, дабы он не разбился насмерть. Некромант зацепил несколько верхушек деревьев, упал в чистое поле и прокатился по инерции еще немного. Шестер же, избавившись от назойливой мошки, продолжил идти к столице. Воины города увидели, что нигде не видать Дейлоса, а гигант вновь стал идти к ним. Все тотчас же пали духом и уже положили на себе руки, готовясь умереть. «А ну не пускать сопли!» — прогремел командирский голос Ейра. «Да, он тоже подавлен, но нельзя показывать это другим. Все-таки, как-никак, но именно его назначили полководцем во время отсутствия Дейлоса, и ему предстояло поднимать боевой дух воинов. Неведомо нам, погиб или нет магистр. Нечего оплакивать его и нас раньше времени. А даже если и пал магистр Дейлос, то это еще не должно означать, что нужно опустить руки и считать себя мертвецами. Магистр, столь молодой, но уже мужчина, посчитал бы нас трусами. Он, совершенно чужой нам человек, пришедший к нам с исключительно собственными целями, вернулся, дабы встать на защиту города. И он не струсил. Ни один мускул на его лице не дрогнул, увидев серую орду и великана. И если он погиб, то это случилось, защищая нас. Так не будем же считать себя покойниками, братья. Мы должны стоять до конца, ибо нет пути назад. Покажем, что наши друзья погибли сегодня не зря и что жертва магистра не была напрасной. За королевство, за наш родной дом. Его поддержали все без исключения, и солдаты стали передавать слова Ейра другим, тем, до кого не дошла его речь. Вокруг кромешная тьма и лишь где-то там, вдали, вновь виднелась уже знакомая сфера с все так же переплетающимися змейками сил. С возвращением, Эльтран, прозвучал ставший уже привычным голос. Что мне делать, некромант? Сразу же спросил двойника сын магов. А ты разве не знаешь, откуда, сожри тебя Люкр, я могу знать, вспылил Эльтран. Отвечай быстрей, мне нужно спасти город и людей. Спасти, город. Силуэт поплыл вокруг сына магов. Людей, можешь врать другим, Эльтран. Но я, это ты, и я прекрасно знаю, что не ради этого ты сражаешься. Двойник остановился перед человеком и пристально посмотрел тому в глаза. Ты делаешь это ради себя, ибо хочешь доказать самому себе, что ты уже достаточно силен, дабы сразиться против Харана, коль выпадет шанс. Это твоя первостепенная задача. Но, ты также делаешь это ради нее, точнее, ради них, мать и дочка. Неужели тебя, закаленного юнца, повидавшего для своих лет так много и пережившего такое, о чем другие даже помыслить не в состоянии, обучающегося в школе магии некромантии, где учили быть совершенно хладнокровным, равнодушным ко всему и всем, столь сильно зацепила эта пара людишек. «Можешь не отвечать, я и так все знаю», — ухмыльнулся двойник. «Как мне победить гиганта? Заклинание ты уже знаешь». «Отлично. Какое именно?» «Ты знаешь, Эльтран. И не забывай, что я не могу говорить тебе все открыто, иначе ты не станешь истинным некромантом. Но дам подсказку, закляни глубже». «В смысле? О чем ты? У всего должна быть собственная сущность», — ответил двойник, и стал отдаляться. Эльтран очнулся, и на него тотчас же обрушилась лавина боли. Даже чтоб пошевелить рукой приходилось прикладывать немалые усилия и большую силу воли. «Каха, давай, вставай, вставай, ты можешь, надо спасти их». Шестер был уже очень близок к столице. Оставалось преодолеть очень малое расстояние, и можно начинать орудовать исполинскими мечами, разрубая камень и уничтожая город. Защитники же гибли в большом количестве, но и нечисти падало замертво не меньше. Пятый легион. Разделитесь на две части и спешите на поддержку к третьему и четвертому легионам, а также прихватите с собой ополченцев. Каждый по 5000. Также пусть 10 тысяч ополченцев встанут на третью брешь ко второму легиону. Быстро. Распоряжался Ир и продолжил рубить карабкавшихся вверх по стене города миньонов. Летит. Радостно прокричал один легионер и указал в сторону летевшего обратно Эльтрана. Все воины дружно закричали, и кто мог, отдал честь возвращающемуся некроманту. «Магистр Дейлос, крайне рад видеть вас живым», — уважительно произнес Ир, рубанув по очередной твари. Стоило сыну магов приземлиться рядом. «Разойдитесь, мне нужно место». «Но, магистр, твари лезут на стены, мы». Эльтран посмотрел вниз и увидел приближающихся миньонов. Недолго думая, он спалил нечисть и создал огненную преграду перед стеной. «Теперь не полезут сюда». Солдаты разошлись, предоставив как можно больше пространства для молодого некроманта. Тот проводил указательным пальцем по воздуху, указывая перед собой, и на камне вычерчивалась магическая фигура. Не было времени на создание сверхсложной композиции, сумевшей вобрать в себя много сил. Шестер все ближе. Еще совсем чуть-чуть. Эльтран быстро дочертил фигуру, закрыл глаза и концентрировал в ней силу предсмертных мук убитых, коей вполне хватало. Магическая 15-лучевая звезда вспыхнула зеленым пламенем, становясь все ярче и разгораясь. Хоть и много сил вобрал сын магов в эту конструкцию, но ее было недостаточно. Мало, даже этого будет мало для такого. У всего должна быть собственная сущность. Я понял, что ты имел в виду, мой двойник-некромант. Это будет великая волжба. Только нужно еще с 5000 погибших, либо 1000, но умерщвленных в великих муках. Молодой некромант рассказал об этом Ейру, и лицо командира Южной Стены сделалось мрачнее тучи. Он надеялся, что магистр Дейлас покончит с гигантом, а вон, оказывается, как все повернулось. «Скажите, магистр, если еще 1000 людей погибнут, то этого хватит?» «Хватит», — совершенно уверенно произнес Эльтран, хоть в глубине души он и не исключал обратного. «Что ж, будет вам ваша 1000, Дейлас. Для меня было честью сражаться вместе с вами», — сказал Ейр и отдал честь. Эльтран все понял, но не стал препятствовать, а лишь коротко кивнул. «Постараюсь выиграть для вас время, Ейр». Капитан побежал прочь со стены и принялся быстро собирать 10 сотен людей. Эльтран же позаимствовал часть силы с магической фигуры, создав очередное копье праха. Оно не столь внушительно, как те, которыми он лишил шестеро рук, но все же, куда же ему его метнуть? Он весь в броне, только. Заклинание некромантов попало прямо в глаз шестеру. Исполин остановился, приложил свободную руку к глазнице, из которой текло нечто ярко-желтое и пылающее. 1000 людей во главе с Ейром спрыгнули со стены, обрушившись прямо на головы тварям, и кинулись в самую гущу серой массы. Да, они шли умирать, но это вовсе не значило, что они погибнут без боя. Отрезанные головы миньонов разлетались в разные стороны. Проткнутые насквозь бугаи ревели от ярости и голыми руками разрывали людей. Миньоны пытались свалить их, дабы жертва меньше сопротивлялась потрошению. Великаны, не мудрствуя лукаво, убивали одним ударом, превращая людей в ошметки. Сын магов чувствовал, как свежая сила погибших витала вокруг, и принялся жадно ее собирать в созданную им конструкцию. Нельзя терять времени, ибо такая сила куда могущественней, нежели даже десятки тысяч умерших день назад. Свежая кровь, свежие муки только-только умерших, величайшая и ценнейшая энергия для таких, как Эльтран. Кроме этого, сын магов следил за добровольно ушедшими на смерть. Они сражались славно и доблестно, хоть у них не было никаких шансов по ту сторону стены. Капитан Ейр пал, буквально утонув в серой массе врагов. Ваш подвиг будут помнить. Жидкое пламя перестало течь из глазницы шестера, и там вновь плясал желтый огонь. Гигант продолжил идти к городу. Молодой некромант ждал гибели еще нескольких десятков людей, а исполин уже подошел к столице, взмахнул мечом и разгромил одну из башен. Еще 10 человек. Второй удар исполинским мечом, и шестер рассек часть все той же южной стены, и в эту брешь тотчас же хлынула орда нечисти. Готово. Заклинание вступило в силу. Зеленое пламя ярко вспыхнуло и взметнулось вверх. Подул сильный ветер, на котором волосы Эльтрана сильно развивались, а всех стражей, что стояли рядом с ним, сносило, и они падали на камни, окрашенные в непонятный уже цвет от крови людей и нечисти. Ветер перерос в настоящий ураган. Из всех высших магов столицы в живых осталось всего 2. Они видели, как на лице некроманта появился череп, словно его кожа стала полностью прозрачной, а заодно и мышцы. Волосы же стали сидеть, а глаза запылали зеленым огнем. 1000 трупов, лежащих пред стеной города, обратились в прах, направившийся на гиганта, занесшего меч для очередного удара. Прах окутал его полностью, с ног до головы, но это его не остановило, и шестер принялся опускать руку, дабы прорвать стену в очередном месте. Ну же, сработай как надобно. Прах облепил все тело исполина с головы до ног и входил в него, пролезая под костяными пластинами. Гигант несколько задергался, и рука с оружием оторвалась от него. Она пролетела вперед, задев несколько домов, частично аль полностью обрушив их, и рухнула ближе к центру города. Некоторые дома разрубила ровно, точно, но те, что были возле центра столицы, рушились один за другим. Эльтран очень взволновался за мать с дочкой. Его не волновали остальные, что прятались в подвалах аль соседних домах. Его не волновало, что рука с мечом, пролетев над ними и описав столь удачно целый круг, рассекла здание и вполне возможно, что добралась и до подвалов, убив невесть сколько людей. Его не интересовали другие, его не интересовал их страх, их мольбы, их жажда жить. Лишь мать с дочерью беспокоили душу некроманта. Шестер замер, вновь равнодушно уставившись на очередной обрубок. Перенеся взгляд на Эльтрона, чудище раскрыло пасть, дабы изрыгнуть пламя, но огонь внутри него погас. Огромные кольеподобные зубы выпадали, рога почернели, осыпались, костяной доспех будто бы гнил и пластины спадали с тела гиганта. Восемь хвостов задергались, будто бы испытывали жуткую боль, после чего покрылись зеленоватым налетом и застыли. Вскоре все тело шестера покрывали зеленые извивы, трещины и язвы. Исполин более не шевелился, а вместе с ним замерла и вся нечисть с нежитью. И когда трещины дошли до головы, пламя гиганта в глазницах погасло. Неведомо сколько времени стоял так шестер, ибо все люди смотрели на него, затаив дыхание и ждали дальнейшего. Послышался треск, левые ноги гиганта раскололись на мириады осколков, а его тело рухнуло на бок и разбилось, подняв столб пыли и праха. Земля затряслась столь сильно, что почти вся южная стена столицы обрушилась, погребя под завалами многих из оставшихся в живых на ней защитников. И здания, что располагались ближе всего к гиганту, рушились. Огромное чудище погибло, а вместе с ним вся оставшаяся в живых нечисть и нежить падала замертво, словно их лишили всей той силы, что придавало им некое подобие жизни. Летающие существа падали подбитыми птицами, сталкиваясь друг с другом по пути к земле. Гиппогрифы по непонятной причине лопались в воздухе, словно перезревшие вишни, летучие мыши и скоробеи дождем посыпались вниз, убив нескольких зазевавшихся людей. Химеры падали, ударялись порой в стену или в какое-нибудь здание, частично снося его. Порой мертвые туши обрушивались на защитников города. «Ура!» – не выдержал и закричал один из ополченцев. Ему тотчас же вторили тысячи глоток. Все радовались победе. Все, кроме Эльтрона, ибо у него совсем не осталось сил, дабы выпрямиться и гордо осмотреть побежденную орду. Сын магов просто рухнул на серый от чужой крови камень и потерял сознание. Молодой некромант очнулся и увидел небосвод, пусть и сильно расплывавшийся. Столь спокойное звездное небо умиротворяло и успокаивало, жаль только магистр Дилас не мог насладиться этим зрелищем, ибо его несли. «Стойте!» – прохрипел Эльтран. Воины, переглянувшись, все же послушались спасителя города. Голова кружилась, и неистовая боль разошлась по всему телу. Закрыв глаза, молодой некромант видел все те потоки от предсмертных мук, что витали вокруг. Их осталось не столь уж и много, ибо почти все ушло на заклинание, уничтожившие шестеро. Эльтран видел их как бледные или перламутровые сгустки туманов. Нельзя позволить, дабы столько добра пропало, а потому сын магов вобрал всю оставшуюся силу в себя и использовал для поддержания собственного тела. Таким нехитрым образом, он мог стоять на ногах, ходить и даже внятно говорить. Молодой некромант понимал, что долго заклинание выносливости не продержится, ибо сил у него крайне мало, да и физически он истощен, но приятной неожиданностью являлось осознание, что на теле не было никаких ран после битвы с шестером. Видимо, маги залечили их, пока я был без сознания. Сын магов вернулся к месту битвы и вновь поднялся на стену. Южная часть в четырех местах прорвана, да и вообще от нее мало что осталось. Везде лежали горы трупов, как людей, так и тварей, даже несмотря на то, что многих погибших пришлось обратить в прах для последнего заклинания. Полуразбитое тело гиганта все так же лежало на левом боку. Исполин похож на громадных размеров скульптуру, ибо ничего от живого и даже неживого, того, что обычно есть в нежити или нечисти, в нем не осталось. Вот так-то, даже тебя удалось одолеть. Осмотрев город позади, Эльтран остался недоволен столь серьезным разрушением. Производственный квартал, по сути, уничтожен. Кузницы, пекарни, амбары с продовольствием, портные, сапожники, все это перестало существовать, и надо отстроить заново. А сколько жилых домов уничтожено? В самой столице лежали тысячи трупов летучих мышей и скоробеев, несколько химер похоронены под завалами зданий, кое они сами и разрушили при падении, а от гиппогрифов остались лишь серые лужи крови, слизи да перья. Далеко же пролетела твоя рука и многое натворила, даже несмотря на то, что ты ею больше не управлял.